потому что в пионеры должны принимать самых лучших, а принимают всех», — сказала я. «А Женя, он действительно лучший. Он отвечает так, как я никогда не смогу ответить. И если уж его исключать, то нужно исключить и меня». «Да, учится он хорошо», — прошипела Васа. «Но учеба — это еще не все. Есть еще моральный облик. А он у Архипова отсутствует». «Ну, Кулич же его бабушка испекла, а не он», — сказала я. «Ну и что? Он же принес эту гадость в класс. А в следующий раз он икону принесет. И что? А потом заставит всех молиться. Может, и ты с ним помолишься?» — спросила Васа зловеще. «Я не умею», — честно ответила я. Васа опять пошла красными пятнами. «Так он тебя научит», — прошипела она. «Наталья Алексеевна, что у вас в классе творится? У нас тут не пионерская организация, а я просто не знаю, как это назвать». Мы оглянулись на Наталью Алексеевну. Она сидела на задней парте с каменным лицом, и руки у нее были белые. В этот момент Танечка подскочила к Васе и стала горячо шептать ей что-то на ухо. Я уловила только потеряла память и не в себе, и поняла, что речь идет обо мне. После этого Танечка метнулась ко мне, силком усадила на место и сразу объявила: «Архипов единогласно исключен из пионеров решением совета отряда». Витя, 2018 год. Все получилось отлично. Я помогал Ястребу и Сушке не бояться говорить вслух. Они меня натаскивали на компи и комики. Я это обставил как этап обучения. Дескать, они мне рассказывают самые простые вещи, а я делаю вид, что не понимаю. Как оказалось, я угадал. Они сначала очень неохотно объясняли и показывали, а потом вошли в раж и даже перебивать друг друга стали, когда дошли до онлайновых игр. Правда, слова использовали такие странные, что я все время переспрашивал, что такое зарегиться, логин или бот. Сушка сразу начинала сердиться и кричать: «Что ты тормозишь? Бот — это бот!» Но Дима всегда останавливал ее и объяснял: «Бот — это робот, программа, которая прикидывается человеком». Я все равно половину не понимал, зато руками научился или вспомнил почти все. И даже сам сделал домашку по всем урокам. Попутно выяснилось, что нотик нужен не только для домашнего задания, на нем еще выполняют всякие тесты. Я тут же попросил объяснить мне, что за тесты такие, но Ястреб успокоил меня. «Классная сказала, что до экзаменов года тестов не будет», и добавил со вздохом: «Только устные опросы». Так мы и развлекались. То играли в «Я знаю пять имен мальчиков», то входили в инет с комиков и писали друг другу Ваську длинные фразы на скорость. Когда в комнату заглянули мамы, мы как раз резались в фанты. Мне выпало прочитать вслух стишок, и мамы чуть слезу не пустили, пока я тарабанил «Унылая пора, а чей очарование». Потом мамы увезли и Диму, и Снежану, не Жанну и тем более не Женю. Напоследок они почему-то долго благодарили мою маму за то, что она так круто воспитывает сына в классических традициях. Мама отнекивалась и все кивала на меня, но было видно, что ей очень приятно. «Мама», — спросил я, когда гости уехали, — «а что значит круто?» «Это значит, что ты у меня самый хороший суперсын». Мама обняла меня и долго не выпускала. Я вспомнил, что летом эксперимент закончится, и прижался к ней посильнее. Раньше до эксперимента она так редко меня обнимала. Наверное, потому что все время была на работе. Мне впервые в жизни захотелось, чтобы лето никогда не приходило. Оля, 1980 год. После собрания, когда Васа величаво покинула кабинет, в классе начался просто дурдом. Кто-то хватал меня за руки и говорил: «Ну ты даешь, против вас и пошла!» Иру взяла в оборот Танечка и долго ее отчитывала, после чего Ирка подошла к парте надутая, схватила свой портфель и направилась к двери. «Ты куда?» — спросила я. «Ирка, конечно, болтушка, но я уже привыкла, что мы ходим домой вместе». «Домой», — отрезала Ира. «Мне из-за тебя, знаешь, как влетело. Танечка мне доверила шефство над тобой, а ты меня так подвела, а еще подруга называется». Ирка ушла. Меня опять принялись хватать за руки, и в этой круговерти я не заметила, куда делся Женя. Вот он был только что возле доски и вдруг исчез. Только его пионерский галстук остался лежать на учительском столе. Вокруг этого галстука стояли несколько девочек, и смотрели они на него, как на дохлую ядовитую змею со смесью ужаса и брезгливости. А меня просто накрыло чувство несправедливости происходящего. Да кто они такие, чтобы его судить? Да какое им дело, верит ли его бабушка в Бога? У нас в школе в кого только не верят, и никому до этого дела нет. Я схватила Женин галстук. Девчонки завизжали, как будто он на самом деле мог меня укусить. Ну, дуры, блондинки с бантиками. Смотрят на меня, как на безумную, а сами собственной головой подумать не могут. Только и умеют правила заучивать и повторять их под диктовку. Я запихнула Женин галстук в карман и выскочила из класса. Собственно, я понятия не имела, зачем взяла этот галстук, и совершенно не знала, что я буду делать дальше. Я вылетела на улицу, огляделась. Впервые с момента моего появления в этом времени я осталась одна. Никто мне не подсказывал, но зато и никто надо мной не висел. Никто не болтал без умолку. Наконец-то у меня появилась возможность подумать. Я поправила на плече сумку и потихоньку пошла к дому. Забавно смотреть по сторонам. Вон мальчишки не дошли из школы домой и катаются на качелях. Что же в этом такого интересного? Сумки рядом в пыли валяются. Вон девчонки стоят, шушукаются. В школе не наговорились. Малышни младшеклассников на улице просто куча. Конечно, чего им всем домой спешить? Дома делать нечего. Ни телека, ни компа. Вот и бегают во дворе бедненькие. И все же, как мне вернуться домой? К себе домой. Женин галстук я держала в кармане, и он сжег мне пальцы. Что-то зудело внутри. Это ключ, это подсказка. Я что-то должна сделать. И тут Женя свалился на меня с неба. Я от ужаса даже заорать не успела. «Ты чего падаешь?» — спросила я. «Я прыгаю, а не падаю», — буркнул Женя. Я посмотрела вверх. Оказывается, мы стояли под большой раскидистой грушей. И там, кроме Жени, еще весь наш класс можно было бы разместить. «Ух, какое дерево!» — вырвалось у меня. «Ну ты что, раньше не видела?» — снисходительно спросил Женя. «Нет», — ответила я. «И правда не видела. Здесь мне не до того было, а до моего времени эта груша не дожила, к сожалению. А я сидел тут, а потом смотрю, ты идешь». Женя говорил со мной, но смотрел при этом в землю. «Я подумал, что надо сказать тебе... сказать, что ты глупость сделала сегодня. А если б Васа и тебя исключила?» «Ну и исключила б», — я пожала плечами, мне действительно было абсолютно все равно. «Я тебе галстук принесла». «Зачем он мне теперь?» «Он твой», — сказала я твердо.